Глава 41. Джем переключил тумблер. Его тактическая голографическая сфера расширилась до объемного изображения базы Линкольн. Главный остров вырастал из лагуны, окаймленный почти ровным кругом атолла. Но теперь, вдобавок к тому проходу, через который пару дней назад прошла Варуна, на севере кольца возник разъем еще больших размеров. Целый сектор песка и кустов, длиной с футбольное поле, попросту исчез с поверхности океана. Фиолетовая точка Наутилуса мигала на южной границе голограммы. А на противоположном конце, рядом с уничтоженной частью атолла, парила еще одна точка — Аронакс. Сферу рассекали падающие звезды. Аронакс и пушки на уцелевших дугах атолла обменивались выстрелами. Оборонные системы острова одна за другой выходили из строя. Мне в рот будто насыпали мокрого песка. «Джем, можешь приблизить противника?» Он куда-то нажал, и вдруг прямо перед моими глазами возник Аронакс, точнее, его голографическое изображение. Как мы уже видели на размытом видео, полученном с дронов доктора Хьюита, эта подводная лодка была в форме наконечника стрелы, как если бы Land Institute приспособила стелс-бомбардировщик для использования под водой. Ее корпус окутывало размытое фиолетовое сияние, поглощающее все выстрелы островных средств обороны. «Что это?» — спросила я. «Какое-то защитное поле?» Никто не ответил. Мы все с ужасом смотрели, как Аронакс медленно, но верно приближается к острову. Вирджил обернулся. «Она, капитан, если они ударят по базе своей сейсмической торпедой, пока они думают, что их главный приз там, они не посмеют», — сказала Эстер. «Их главный приз». Я стиснула пальцами подлокотники. «Я ненавижу Аронакс всеми фибрами души, но нельзя терять голову. Эстер права. Мы с Наутилусом были главными призами в этой игре в кошки-мышки. Нам нельзя вступать в этот бой». «Какие будут приказания, капитан?» Халима говорила спокойно, но ее руки над навигационной панелью дрожали, а для пилота это не самый хороший знак. Я представила лежащего в коме доктора Хьюита и Франклина, закрывающего его собой от падающей с потолка крошки. Представила, как мигают лампы в дрожащих коридорах базы Линкольн, как Тия, Лука и Офелия мечутся между панелями управления, стараясь не допустить отказа систем, пока их средства обороны одно за другим выходят из строя. Мне хотелось их поддержать, но у нас другая задача. Мы ничем не можем помочь базе Линкольн. «Штурвал! Курс на юг!» — сказала я. «Полный вперед!» Что бы это ни значило. «Есть курс на юг, полный вперед. Контроль погружения, опусти нас на...» Я моргнула, приводя в порядок мысли, и сверилась с голографической сферой над пультом Ли Эн. «На 25 метров!» «Есть погружение на 25 метров!» — ответила Ли Эн. В животе ухнуло. Подводная лодка с ускорением ушла вниз. «Капитан!» — затрещал из динамика голос на линии. «Думаю, стоит сбавить скорость. Мне не нравятся показатели. О, это нехорошо!» Наутилус содрогнулся. Из динамика послышались крики головоногих. Откуда-то снизу им вторили испуганные вопли других членов экипажа. «Говорит оружейный отсек!» — раздался из динамика голос Дрю. «У нас тут из труб хлынула зеленая слизь!» «Говорит камбуз!» За голосом Бриджит Солтер слышались расстроенное уханье и ворчание орангутанга. «Из вентиляции плещет какая-то грязь! Она закапала все кастрюли и сковородки Юпитера, и ему это очень не нравится!» «Говорит машинное отделение!» — закричала Нелинья. «Главные двигатели вырубились! У нас тут везде какая-то слизь! Повторяю, везде слизь!» Халима ударила кулаком по навигационной панели. «Капитан, мы остановились!» Я тихо выругалась. Перед глазами встал комок сгнивших водорослей, который Лука достал из-за щитка во время моего первого визита сюда. И я представила, как заполнившая канализационную систему времен правления королевы Виктории грязь под давлением хлещет из всех щелей и отверстий. О чем я только думала, посчитав эту старую посудину из немония за полноценную подводную лодку. «Нелинья!» — позвала я по внутренней связи. «Нам нужно убираться отсюда. Можешь починить двигатели?» Ответом мне стал треск помех и невнятные крики на заднем плане. «Я сбегаю!» И Джек Ву снова умчался. «О!» — Джем попятился от своего пульта. «Нет, нет, нет!» Я было решила, что слизь потекла из датчиков и тумблеров, но все оказалось гораздо хуже. На сфере тактического локуса было видно, что Аронакс сменила курс. По ней продолжали бить уцелевшие пушки, но Аронакс даже не огрызался и, свернув на восток, огибал атолл. «Что он делает?» — тихо спросила Ли-Эн. «Они нас заметили», — сказала я. «Как?» — не поверила Халима. «По всем показателям наша маскировка работает». «Может, они врут?» — предположил Вирджил. «Может, ее вырубило запуском двигателей? Или Аронакс вычислил наше местоположение по изменениям в температуре воды, как говорила Офелия?» «Это сейчас неважно», — перебила я. «У нас меньше минуты, прежде чем они окажутся на прямой линии огня. Есть идеи?» «Есть Ялик», — сказал Джем. «Я могу отвлечь их на себя и выиграть вам время. А если сумею подобраться достаточно близко, чтобы выстрелить в них из чего-нибудь стандартного?» «Нет, это самоубийство», — отказалась я. «У нас есть какие-нибудь щиты?» «Щиты...» Джем, нахмурившись, оглядел свой пульт. «Я не...» «Наутилус!» Прогремело из динамиков так, что я даже подпрыгнула. «Говорит Аронакс! Сдавайтесь, или будете уничтожены!» Я узнала голос нашего старого знакомого, допрашиваемого Калиба Саута. «Почему он все еще в строю?» — пробурчал Джем. «Я думал, в Лэнд-институт не терпит неудач». «Видимо, удачно отбрехался», — решила Лиэн. «Может, свалил все на однокурсников? Надо было продырявить его на рукавнике суточками», — проворчал Джем. «В этой консервной банке вы неподвижны и беззащитны», — продолжал Калиб. «Сдавайтесь сейчас, и мы пощадим вашу базу». Наутилус задрожал. Вряд ли ему понравилось, что его обозвали консервной банкой. «Мы можем его отключить?» — спросила я. — Как он вообще вещает по нашей внутренней связи? — Я это выясняю, — пообещал Вирджил, в панике крутя тумблерами. Разглагольствования Калиба стали тише. — Нам нужны лишь Наутилус и Анна Дакар. Никто из вас не пострадает. Вас ждет гораздо более теплый прием, чем вы оказали мне. — Они приближаются, — сказал Джем. — До них уже всего километр. Островные пушки продолжали бить по Аронаксу в попытке отвлечь внимание врага. Но лодка шла целеустремленно на нас, словно от внезапного озарения мои внутренности свело дикой судорогой, как если бы они решили вдруг сложиться в разные оригами. «Они следовали не за вороной», — догадалась я, — «а за мной». «В смысле?» — не поняла Лен. «Твоя ДНК что, радиоактивна?» Мелинья заговорила по связи. «Капитан, есть идея. Тебе она очень не понравится, но...» Ее перебил Калиб Саут. «Если не верите мне, послушайте моего капитана». Я вскочила и рявкнула на Вирджила. «Выруби эту дурацкую передачу!» Затем из динамика раздался голос вражеского капитана, и я, как подкошенная, рухнула назад в кресло. «Привет, сестренка», — сказал Дев. «Ты хорошо потрудилась, но пришла пора сдаться.